Конец раздела. На страницах с 580 по 593 игры и развлечения. Спортивные поединки. Официальная мораль в Китае осуждала любое соперничество, тем более силовое и коллективное. По слову Конфуция, благородный муж не должен состязаться с другими или создавать какую бы то ни было партию. Исключение древний мудрец делал лишь для стрельбы из лука, поскольку участники состязания, независимо от его исхода, учтиво кланялись друг другу, а проигравший мог винить только самого себя. Стрельба из лука так и осталась в Китае единственным видом спортивного поединка, признаваемого образованными верхами. Правда, во все времена существовали и поединки мастеров спортивной борьбы, но они были частью народных праздничных увеселений. В Древнем Китае спортивная борьба называлась «дзяо-ди», что означает «бодание рогами». По-видимому, первоначально она имитировала одно из популярнейших народных зрелищ – бой быков. В поединке участвовали две пары борцов, которые прикрепляли к голове бычьи рога и старались столкнуть с места соперника или бросить его на землю. На рубеже нашей эры этот вид борьбы был запрещен при дворе и постепенно исчез из народного быта. Позднее спортивная борьба получила название взаимного захвата – сян-пу и приобрела вид, близкий монгольской национальной борьбе. Борьба сян-пу оказала влияние на формирование популярнейшей в Японии борьбы сумо, носящей то же название. В средневековом Китае выступления борцов и силачей были непременным атрибутом народных праздников. Борцовские поединки пользовались любовью правителей империи. Известно, что в Танскую и Сунскую эпоху в императорском дворце имелись команды борцов, причем не только мужчин, но и женщин. В дни рождения императоров и больших праздников воины дворцовой гвардии устраивали состязания по борьбе. Впоследствии исчез и этот обычай. С древности в Китае была широко распространена игра в ножной мяч, предок современного футбола. Пик ее популярности приходится на время правления Танской династии, когда в нее играли даже придворные сановники. Игроки, разбившись на две команды, по очереди пытались забить тряпичный мяч в ворота, то есть эта игра тоже исключала непосредственное противостояние ее участников. Страница 581. Игра в ножной мяч просуществовала до 14 века и затем исчезла. В средневековом Китае многие служилые люди увлекались игрой в поло, одной из любимейших игр степных народов. В последующие столетия усиление конфуцианской ортодоксии сделало невозможным существование коллективных игр в высших слоях общества. Даже искусство рукопашного боя в кругах ученой элиты стало служить целям индивидуального духовного совершенствования, и его главным принципом были провозглашена мягкость и уступчивость. Тем не менее, спортивная борьба продолжала быть органической частью народной культуры. Нередко она превращалась в театрализованное представление. Например, поединок двух борцов мог изображать один актер. В состав цирковых групп обычно входили артисты, виртуозно владеющие различными видами холодного оружия. Популярнейшим и единственным в своем роде состязанием на воде были гонки лодок драконов в дни летнего праздника. Другим популярным состязанием, упоминаемым средневековыми авторами и устраивавшимся весенний праздник, было перетягивание каната. В Китае оно называлось втаскиванием в реку ба-хэ, так как участвовавшие в нем команды располагались по разные стороны ручья. Поскольку классическая традиция ставила жесткие границы проявлением агрессивности в человеке, китайцы с тем большей охотой смотрели боевые поединки животных, птиц и даже насекомых. В некоторых районах Китая бои быков сохранились вплоть до 20 века. Так было, например, в уезде Цзиньхуа провинции Чжэцзян, где, по преданию, бои быков существовали с эпохи Сун. Обычно эти состязания устраивали в дни календарных или храмовых праздников. Команда из полутора-двух десятков парней должна была разнимать дерущихся быков после того, как в поединке определялись победитель и побежденный. Бычка, одержавшего победу, выставляли на следующие бои. Проигравшего отправляли на хозяйственные работы или забивали. Но, пожалуй, самым популярным видом боевых поединков во все времена были петушиные бои. Первые упоминания о них относятся к середине первого тысячелетия до нашей эры. Уже тогда некоторые владельцы боевых петухов надевали на своих питомцев железные шпоры и защитные шлемы. С тех пор поединки петухов неизменно возбуждали азарт как в простых людях, так и в обитателях дворцов. Немало императоров, в их числе Сюаньцзун, самый блистательный государь Танской династии, были страстными любителями этой забавы. Бойцовские петухи в столицах исчислялись тысячами, и лучшие среди них стоили целое состояние. Что касается простого люда, то в деревнях петушиные бои устраивались по праздникам, а в городах их можно было смотреть во многих чайных. Обычно зрители заключали пари об исходе поединка.